Спросительно посмотрел на нее. «Не здесь», — торопливо ответила она, — «в часовне. Только я должна сначала переодеться». «Нет». Морган поймал ее руку и повернул девушку к себе. Она вскочила со своего кресла, ошеломленная поспешностью всего происходящего. «Ты прекрасно выглядишь в этом платье». «Соглашайся, глупая гусыня. Епископ собирается сделать из тебя честную женщину». Она улыбнулась Моргану, но на душе у нее не стало легче. «Свадьба — это важное событие, которое обычно бывает в жизни женщины только один раз. Она мечтала о букетах цветов, новом платье, множестве гостей, а не о подвыпившем епископе, который окажет им эту милость зимней ночью». Один из людей епископа запел любовную песню. В ней было много довольно откровенных слов. Ему подыграли на лютне. И орфист Моргана тоже подхватил мелодию. От этого пения у Изабель на глаза навернулись слезы. Почувствовав ее настроение, Морган обнял девушку за талию и прижал к себе. «Давай, милая», — прошептал он, — «сам епископ упрашивает тебя, чтобы провести брачную церемонию». Ей пришлось согласиться, что такого никогда больше может не случиться. Что значит цветы и новое платье? У нее был Морган. У нее было так много новых платьев при дворе, но ни одно не принесло ей счастья. Когда песня кончилась, отец Барнаби сильно закашлялся. Изабель послала слугу за кружкой эля, чтобы облегчить мучение. На этот раз прохладное питье не принесло ему облегчения. Он согнулся от приступа кашля, а его покрытое испаренное лицо побагровело. Переглянувшись со своими людьми, епископ поднялся и отпустил отца Барнаби. Изабель отдала необходимые приказания, чтобы разместить его, и попросила приготовить ему теплое питье из молока и пряностей. Больной вышел, все снова вернулись на свои места. Но настроение как-то неуловимо изменилось. Изабель почувствовала возникшее в комнате напряжение. Священники мрачно смотрели друг на друга. У епископа даже немного спал со щек румянец. Морган снял с окна перевязанные красными ленточками ветки ели и протянул их Изабель. «Это будет твоим свадебным букетом, милая». Изабель вдыхала аромат ели, стараясь не уколоться об острые иглы. «Ну что же, чем скорее, тем лучше», — пробормотал епископ. Торопливо осушив свой кубок, он вышел из-за стола. «Мне нужно сначала отдать распоряжение», — прошептала Изабель и подозвала Моффета. С ним она обсудила, как разместить гостей. Епископу предоставили самую роскошную спальню. Наконец, все было устроено, и Изабель больше не могла оттягивать проведение церемонии. В глазах людей они уже были мужем и женой, а теперь церковь осветит их брачные узы. Изабель повернулась к Моргану и улыбнулась. Он казался таким красивым при свете свечей, что слезы выступили у нее на глазах. «Готово?» Теплое пожатие его руки отвлекло девушки от ее мыслей, напомнив, что время